Книга третья. Ух ты! История Мигери Соу. Глава 24. Пригоршни сигарет, красная скатерть и курица. И снова, читатель, прежде чем мы узнаем будущее, нам предстоит заглянуть в прошлое. Я расскажу тебе историю о жизни Мигери Соу, девочки, которая родилась задолго до мышонка Десперо и крысенка Кираскура, вдалеке от королевского замка, и получила имя в честь любимой свиньи своего отца. Мигери Соу было 6 лет, когда ее мама умерла, держа дочку за руку и глядя ей прямо в глаза. «Мама!» — позвала Миг. «Мама, почему ты не хочешь остаться со мной?» «Кто это?» — спросила мама. «Кто держит меня за руку?» «Это я, мама! Я, Мигери Соу!» «А, это ты, детка. Отпусти меня». «Но я хочу, чтобы ты осталась со мной!» «Ты хочешь», — повторила мама. «Хочу», — отозвалась Миг. «Да разве кого-то волнует, чего ты хочешь?» — произнесла мама. Она сжала ладонь Миг разок, другой, и умерла. А Миг осталась с отцом, который вскоре после смерти жены пошел в базарный день на ярмарку, да и продал свою дочь в служанки, получив за нее скатерть, курицу-несушку и пригоршню сигарет. «Папа!» — окликнула его Мигери, когда он уходил с курицей под мышкой, сигаретой в зубах и красной скатертью, накинутой на плечи точно плащ. «Отстань, Миг!» — сказал он. «Ты теперь принадлежишь вот этому дяде!» «Но я так не хочу, папа!» — сказала девочка и вцепилась в край красной скатерти. — Я хочу домой, с тобой. — Господи, да кого волнует, чего ты хочешь? — воскликнул отец. — Иди и отстань от меня! Он отцепил ее пальцы от скатерти и подтолкнул дочку к человеку, который ее купил. Миг смотрела вслед отцу. Смотрела, как развивается точно плащ, красная скатерть. Отец бросил Мигери Соу. И ты, читатель, уже знаешь, что он даже не оглянулся. Ни разу. Представляешь? А если б твой папа продал тебя за скатерть, курицу и пригоршню сигарет? Ну-ка, закрой глаза и представь себе это хотя бы на минуту. Получилось? Надеюсь, волосы у тебя на голове встали от ужаса дыбом. Надеюсь, ты теперь вполне сочувствуешь Мигери Соу и представляешь, каково было бы оказаться на ее месте. Бедняжка Миг. Что с ней будет? Хоть ты и напуган, читатель, все-таки наберись смелости и читай дальше. Переверни страницу. Это твой долг перед Мигери Соу.